Глава 11. Укрепление эмоциональной связи. Эмоциональная связь мамы и ребенка — это привязанность, душевная близость между ними. Она не возникает спонтанно, не дается в момент рождения малыша, а формируется постепенно, становясь мостом в гармоничные отношения. Часто родители задают вопрос: а получится ли наверстать упущенное? Да, наладить контакт с детьми возможно в любом возрасте. Как укрепить эмоциональную связь? Первое. Играйте с детьми, ориентируясь на возраст. Малышу и дошкольнику на это требуется больше времени. Школьников и подростков можно увлекать подвижными, спортивными или настольными играми. Второе. Используйте в общении юмор. Не ограничивайтесь строгостью и наставлениями. Юмор — эффективный способ освобождения от негативных чувств и напряжения. Позитив обязательно запомнится на долгие годы, а веселые случаи отзовутся приятными эмоциями. Третье. Беседуйте перед сном, не забывая про тактильный контакт. С детьми постарше можно обсудить дела в детском саду или школе. С подростком, если он готов к диалогу, можно и пофилософствовать. Четвертое. Во время разговора со своим чадом старайтесь не использовать гаджеты. Контакт тет-а-тет для ребенка означает, что маме интересно и важно общаться. Пятое. Всегда поддерживайте, когда ребенок переживает. Самым ценным в этот момент для него будет то, что родители его понимают и готовы прийти на помощь. Ему необходима твердая опора без критики и нотаций. Шестое. Проводите время вместе. Совместные прогулки, развлечения или поход по магазинам сближают. Особенно хороши традиционные дни. Например, раз в неделю можно вместе готовить блюда и устраивать семейный ужин. Седьмое. Уважайте мнение ребенка. Это позволит ему почувствовать значимость и принадлежность к семье, укрепит самооценку и уверенность. В будущем появится возможность открыто заявлять о своих взглядах в социуме, выстраивать коммуникации и проявлять индивидуальность. Восьмое. В случае конфликтов не принимайте близко к сердцу поведение и негативные чувства подростка. Постарайтесь понять этот непростой возраст, вспомните себя в его годы. Эмоциональные бури — временные явления. Дайте сыну или дочери остыть и будьте спокойны сами. Проблемы решаются, когда можно договориться. Девятое. Не скупитесь на похвалу и поощрение за самостоятельность, помощь, инициативу, занятие какой-либо деятельностью. Десятое. Благодарите. Будьте искренни, произнося слова благодарности. Это поможет ребенку ценить то, что он делает, а вы лишний раз восхититесь, какой он хороший. Одиннадцатый. Создайте в семье комфортную и дружескую атмосферу. Учитесь управлять своими чувствами, показывая достойный пример.